Холод. Стояло зимнее утро. Недавно перестал идти снег. Ясукити сидел в преподавательской комнате на кафедре физики и смотрел на огонь в печи. Пламя, казалось, дышало. То вспыхивало жаркими желтыми языками, то вновь опадало до самых угольев, показывая, как деятельно борется с царившим в комнате холодом. Ясукити вдруг представил себе космический холод за пределами Земли и ощутил к раскаленным углям в печке что-то вроде сочувствия. «Харикава-кун!» Ясукити поднял глаза на физика по фамилии Миямото, который, заложив руки в карманы, остановился перед печкой. Близорукий Миямото смотрел на него сквозь очки, под тонкими усами играла благодушная улыбка. «Харикава-кун, а ты знаешь, что женщина — физическое тело?» «Что животное?» «Знаю. Не животное, физическое тело. Я эту истину открыл в результате кропотливейшей работы». «Харикава-сан, вы не слушаете всерьез, что Миямото-сан говорит», — вступил в разговор другой преподаватель физики Хасегава. Ясукити обернулся. Лысеющий Хасегава сидел за столом позади, проверяя экзаменационные работы. По лицу его расползалась смущенная улыбка. «Вот еще новости. Да ведь мое открытие, Хасегава-кун, вас же и осчастливит. Харикава-кун, тебе известен принцип теплопередачи?» «Теплопередачи? Это как электропередача, что ли?» «Беда с вами, литераторами», — вздохнул Миямото, подбрасывая в печку угля. «Когда два тела разной температуры соприкасаются, тепло начинает передаваться от более горячего к более холодному, до тех пор, пока температуры этих тел не сравняются». «А как иначе-то?» «Вот это закон теплопередачи и есть. Теперь возьмем женщину как физическое тело. Пока понятно? Если женщина — физическое тело, то и мужчина — физическое тело. Тогда теплу соответствует любовь. Когда мужчина и женщина вступают в контакт, любовь передается как тепло от мужчины, увлеченного больше, к женщине, увлеченной меньше, пока оба не окажутся влюблены одинаково. Вот у Хасегавы Куна так и происходит». «Ну вот, началось!» — запротестовал тот, но рассмеялся с довольным видом, будто от щекотки. «Допустим, Е — это количество теплоты, проходящей через площадь S за единицу времени t. В таком случае, видите, H — температура, X — расстояние от источника тепла, K — теплопроводность вещества. Тогда для Хасегавы-куна...» Миямото принялся писать на небольшой грифельной доске какие-то формулы, но, не закончив, обернулся с нарочитой досадой. «Эх, Харикаве-куну и открытием не похвастаешься, не поймет ведь. Так или иначе, невеста Хасегавы-куна, похоже, начала в него влюбляться, все по законам физики». «Да если бы и правда найти такую формулу, жизнь стала бы куда проще». Ясукити, вытянув ноги, лениво смотрел на заснеженный пейзаж за окном. Кафедра физики занимала угловой кабинет на втором этаже, поэтому оттуда была хорошо видна спортивная площадка, аллея за ней, а еще дальше — здание из красного кирпича. И море, там и сям в просветах между домами вдалеке просматривались его стальные волны. «А вместо этого у нас сплошные литераторы. Что там последняя книга? Хорошо продается?» «Как обычно, совсем не продается. Никакой передачи тепла между автором и читателем. Кстати, Хасегава-кун, а вы свадьбу еще не сыграли?» «Нет, месяц остался. Столько хлопот, я даже работой заниматься не могу». «Видно от нетерпения». «Я же не Миямото-сан. Нужно дом снимать, а я никак не могу подыскать. В воскресенье весь город обошел. Вроде найдешь такой, который сдается, а нет, хозяева уже договорились с другими жильцами». «А там, где я живу, не искали? Если, конечно, не против каждый день ездить в училище на поезде». «Далековато. Хотя, говорят, в том районе как раз можно снять, да и невеста там хотела бы жить. Эй, Харикава-сан, у вас обувь не сгорит?» В какой-то момент Ясукити прислонил подошвы ботинок к печке, и от них уже шел дымок, распространяя запах горелой кожи. «Смотри-ка, тоже теплопередача!» — засмеялся Миемото, протирая очки и близоруко щурясь из-под лобья. Через несколько дней, морозным и пасмурным утром, Ясукити изо всех сил спешил, чтобы успеть на поезд из домика в горах, где жил. Справа от дороги расстилались поля, слева тянулась железнодорожная насыпь шириной 4 метра. С безлюдных полей то и дело доносился слабый шум, как будто кто-то ходил между рядов. На самом же деле это ломался лед, намерзший под пластами вспаханной земли. Тем временем по насыпи, дав протяжный свисток, неспешно проехал 8-часовой поезд на Токио. Ясукити нужно было в другую сторону, его поезд отходил на 30 минут позже. Он вынул часы, но те почему-то показывали 8:15. Ясукити решил, что они идут неправильно. «Сегодня точно не опоздаю», — даже подумал он. Поля вдоль дороги постепенно сменились живой изгородью. Он прикурил сигарету Асахи и с облегчением зашагал дальше. Посыпанная щебнем дорога поднималась к переезду, и он беззаботно направился туда. По обе стороны почему-то толпились люди. «Кто-то попал под поезд», — сразу подумал Ясукити. По счастью, у ограждения отирался знакомый паренек, приказчик из мясной лавки с навьюченным поклажей велосипедом. Зажав в пальцах горящую сигарету, Ясукити постучал его по плечу. «Эй, что тут случилось?» «Человека переехало! Давишний поезд в Токио!» — выпалил парнишка в теплых наушниках. Лицо его было до странности возбужденным. «Кого?» «Сторожа при переезде. Спасал школьницу, та чуть под колеса не угодила. Помните книжную лавку Нагае на Хатиман-Маэ? Вот оттуда девчонка». «Так жива девочка-то?» «Да вон там она плачет». «Вон там» было по другую сторону переезда. Ясукити и правда увидел девочку, которую расспрашивал о чем-то полицейский. С ним время от времени заговаривал другой человек, вероятно, помощник. Что до погибшего, перед будкой лежал накрытый циновкой труп. Ясукити замутило, и одновременно, чего скрывать, стало очень любопытно. Издалека было видно, что из-под циновки торчат ноги, точнее, ботинки. «Труп вот они и перенесли!» С той стороны, где стоял Ясукити, несколько железнодорожных рабочих обступили небольшой костер под семафором. В ледяном воздухе желтые языки пламени, казалось, не давали ни тепла, ни дыма. Один из рабочих, одетый в шорты и гетры, повернулся к огню спиной, пытаясь согреться. Ясукити двинулся через переезд. Здесь, рядом со станцией, путей было несколько, поэтому он задавался вопросом, где именно сбили сторожа. Впрочем, это выяснилось быстро. Один из путей красноречиво говорил о случившейся совсем недавно трагедии. Ясукити почти инстинктивно отвел глаза, но это не помогло. Густая красная жидкость на холодно поблескивающем металле мгновенно врезалась ему в память. Кровь до сих пор чуть заметно дымилась. 10 минут спустя Ясукити беспокойно мерил шагами станционную платформу, не в силах выбросить из головы ужасное зрелище, которому только что стал свидетелем. Особенно поразил его поднимавшийся от крови пар. Он вспомнил недавний разговор о теплопередаче. Живое тепло, согревавшее кровь согласно законам природы, о которых говорил Миемото, неуклонно и неумолимо поглощается мертвым железнодорожным полотном. И неважно, чья была кровь и чья жизнь, сторожа, который исполнил свой долг, или какого-нибудь страшного злодея. Ясукити, конечно, понимал бессмысленность подобных рассуждений. Да, почтительный сын тоже может утонуть, а добродетельная женщина — сгореть в пожаре. Он много раз твердил себе, мол, такова жизнь. Но действительность вокруг настолько угнетала, что принять эту логику было непросто. Тем не менее, другие люди на платформе, совершенно вразрез с его собственным настроением, выглядели счастливыми, и это вызывало досаду. Особенно раздражали громко болтавшие флотские офицеры. Смотреть их было физически невыносимо. Ясукити прикурил еще одну асахи и подошел к краю платформы. Оттуда метрах в 200 виднелся переезд. Люди уже разошлись. Только под семафором по-прежнему горел желтым светом костер, который разожгли рабочие. Ясукити поймал себя на том, что сопереживает этому костру в отдалении. Однако вид переезда внушал тревогу. Отвернувшись, он пошел обратно к остальным пассажирам, но не успел сделать и десятка шагов, как ему бросилась в глаза красная кожаная перчатка на платформе. Видимо, кто-то снял ее с правой руки, чтобы закурить, да так и обронил, не заметив. Ясукити оглянулся. Перчатка лежала ладонью вверх, точно безмолвно делая ему знак. Под морозным пасмурным небом ему вдруг показалось, что он понимает одинокую красную перчатку, и одновременно, что в его холодный мир когда-нибудь тоже проникнут лучи теплого солнца. Апрель 1924 года.